С этого самого момента меня повсюду сопровождали два неразговорчивых тенетника, глаза и иглы которых всегда были настороже. Таким образом, за мной было установлено наружное наблюдение, причем открытое. Ни сбежать, ни улететь, ни даже утопиться я теперь не мог. Неблагодарный все же народ эти тенетники. Если поставить их на одну доску с вредоносцами, то еще неизвестно, кто кого перевесит. Хотя не следует забывать о том, что в критериях зла один такой довесок, как притники, потянет на 100 пудов. Светоч продолжал понемногу опускаться. Какая, спрашивается, сила вообще удерживала его на весу? И жара чуть спала, поскольку большая часть теплового излучения сейчас устремлялась в небо. По степи мела настоящая поземка, уносившая к эпицентру грядущей катастрофы. А что-то рано или поздно случится, я не сомневался. Бурую труху, прежде бывшую сочной травой и пышными цветами. Своим видом нынешний светоч весьма напоминал классический ядерный гриб, по неведомой причине остановившийся в своем скором и гибельном развитии. Основанием ему, как и положено, служил сгусток ослепительного света, ножкой – стремительно вращающаяся воронка падающих туч, шляпкой – мутное неспокойное небо, как бы стягивающееся со всех сторон в единую точку. Это грандиозное зрелище рождало не восторг, а тревогу, которую нельзя было назвать душераздирающей только в силу его затяжного характера. Беда неотвратимо приближалась, и тайная надежда, авось пронесет, сменялась почти открытой мольбой, уж скорее бы. Тенетники продолжали совершать регулярные полеты, благо постепенно усиливающийся ветер способствовал этому. Но почти вся добыча исчезала в башнях. Паёк сестра-братьев скудел раз от раза. Большую часть времени я проводил на дне котловины, почти не покидая зерцо, что весьма не нравилось моим конвоирам, с предубеждением, относившимся как к огню, так и к воде. Дабы позлить их, я иногда нарочно брызгался и швырялся грязью. Однажды, намереваясь принять от скуки очередную ванну, я обратил внимание на то, что поверхность озерца, обычно спокойная, покрылась мелкой рябью, как это бывает, например, в тазу, если его интенсивно трясти из стороны в сторону. Заподозрив неладное, я приложил ухо к земле, успевшей окаменеть даже здесь, в постоянной тени. Я ощутил частые подземные толчки, напоминавшие даже не судороги, а смертную дрожь. Ясмень ходил ходуном, и, похоже, этого не ощущали одни только тенетники. Я уже собирался сказать им пару ласковых слов, вроде «спасайся, кто может», как земля, находившаяся в полуметре от моего лица, вдруг нанесла по нему сокрушительный удар. Искры, брызнувшие из глаз, можно было считать салютом в честь начала катастрофы. А потом взбесившиеся твердь и хлябь взяли меня в такой крутой оборот, что я ощутил себя пшеничным зернышком, угодившим в кованые жернова. Слава богу, это длилось недолго. Я даже заупокойную молитву не успел прочесть. Но даже за такой краткий срок в Ясмени произошли разительные перемены. Рев ветра прекратился. Сияние светоча угасло. Озерцо, вышедшее из берегов, быстро затапливало котловину. Кое-как растолкав оглушенных тенетников, я бросился вверх по склону и достиг его края на минуту раньше, чем это сделала вода. Не умевших плавать тенетников спасло лишь то, что бушующий поток просто вышвырнул их из кратера вместе со всяким ссором, скопившимся там за долгое время. Вода, между тем, продолжала прибывать, растекаясь по иссохшей почве во все стороны. Подземные толчки еще продолжались, но в воздухе не ощущалось ни малейшего дуновения ветра. Вокруг было сумрачно, как поздним осенним вечером. Беспокойное, вечно бушующее небо превратилось в серый глухой шатер. Там, где еще совсем недавно стоял зловещий гриб, созданный неистощимой мощью светоча, медленно оседало облако пара. Все жилища поселка были сметены, словно карточные домики. Видимо, в последний момент над степью пронеслась ударная волна. Но башни устояли, в основном благодаря мощному фундаменту. Последний совет, полученный тенетниками от поводыря, пришелся как нельзя кстати. Впрочем, меня это радовать не могло. Ветер, порожденный светочем, стих, а значит, и полеты на пуховиках сделались невозможными. Моя надежда покинуть этот мир воздушным путем потерпела окончательный крах. Какое будущее ожидал теперь Ясмень? Скорее всего, печальное. Любые перемены для страны с устоявшимся бытом – то же самое, что рана для живого существа. Тлетворные микробы устремятся к ней извне, а внутри вспыхнет пожар воспаления. Перебороть эту напасть удается далеко не всегда. А что, если сбежать отсюда под шумок? Ведь заградительная сеть на границе, скорее всего, рухнула. Да и кому сейчас есть до меня дело? Однако, оглянувшись по сторонам, я убедился в тщетности своих замыслов. Слегка оклемавшиеся конвоиры уже вновь маячили за моей спиной. Как гласит британский военно-морской устав, исполнение долга прекращается лишь с наступлением смерти. Говоря проще, беда бедой, а служба службой. Впрочем, скоро выяснилось, что почти никто из тенетников в момент падения Светоча, находившихся на земле, не пострадал. Зато об участи летунов, которых катаклизм застал в воздухе, можно было только сожалеть. Пар, какое-то время стоявший над свежей котловиной, окончательно рассеялся, а подземные толчки медленно затихали. Светоч уходил все глубже и глубже, двигаясь сквозь песок и камень столь же легко, как и сквозь воздух. Не завидую я слепням, которых угораздит оказаться на пути этого огненного крота. Для того, чтобы достоверно судить о природе самого Светоча, я имел слишком мало пригодных для анализа фактов, но, скорее всего, его можно было идентифицировать с так называемыми черными дырами, линейные размеры которых иногда не превышают балавочной головки. Из этого предположения следовало, что свет и тепло, в конечном итоге едва не погубивший Ясмень, имели к Светочу лишь косвенные отношения. Они возникали при сгорании атмосферного вещества, падавшего в бездонные недра черной дыры. Не вызывало никакого сомнения, что в свой срок Светоч вновь появится на здешнем небосклоне. Ведь многочисленные котловины, пятнавшие поверхность Ясменя, свидетельствовали о том, что нечто подобное случалось уже сотни, если не тысячи раз. Однако для меня до сих пор оставалось загадкой, каким образом этот весьма своеобразный природный цикл влияет на взаимоотношения вредоносцев и тенетников. А впрочем, какой прок во всех этих теоретических рассуждениях? Я ведь не собираюсь дожидаться здесь возвращения Светоча. Он мне не бог, не кумир и даже не благодетель. Вода, продолжавшая изливаться из всех котловин Ясменя, тут уж Светоч постарался на славу. Грозило превратить его просторы в одно огромное болото и тем самым создать благоприятные условия для нашествия вредоносцев. Прежде степь казалась мне ровной, как футбольное поле, но сейчас, когда вода, этот главный природный нивелир, очертила каждую впадинку и каждый холмик, оказалось, что все поселки стоят на возвышенных местах, в чем опять ощущалась указка поводыря. Тенетники кое-как восстановили свои разрушенные жилища, но пользы от этого было мало. Предназначенные для защиты от яркого света и зноя, они не спасали от сырости и прохлады. Бравые сестра-братья были похожи теперь на унылых мокрых куриц, чему в немалой степени способствовал летательный пух, который многие продолжали таскать на себе в тщетной надежде дождаться хотя бы слабенького ветра. Система связи, прежде почти безотказная, безнадежно разладилась. Некоторые поселки вообще оказались отрезанными друг от друга. Кормежка сейчас происходила только возле башен, совмещавших в себе функции цитаделей и складов. Как-то раз во время раздачи пищи я столкнулся с Рябым, буквально нос к носу. Деваться ему было некуда, и между нами завязался разговор. Первым делом я напомнил ему свои слова о том, что вредоносцы выступят в поход не раньше, чем получат какой-то особый сигнал. «Полагаю, что таким сигналом для них стало падение Светоча», — продолжал я. «Чуждая вредоносцам степь превратилась в привычное болото». Появление их рати следует ожидать в самое ближайшее время. «Можно подумать, что ты злорадствуешь», — проронил Рябой. «Наоборот, я хочу дать вам один дельный совет. Вредоносцы, в отличие от тенетников, не чураются огня и, вне всякого сомнения, постараются применить его в военных целях». «Птиц-поджигателей мы не боимся», — перебил меня Рябой. «Птицы вовсе не главные. При помощи ручных металлок вредоносцы забросают ваши башни снарядами с горючей смолой. Даже одной ее капли хватит для того, чтобы вызвать пожар. Дабы избежать этого, следует обмазать башни жидкой глиной. Благо, что недостатка в ней нынче нет. Когда глина высохнет, стены станут неуязвимыми для огня. Желательно, чтобы подобным образом поступили жители других поселков. «Советы в самом деле полезны», – вынужден был согласиться Рябой. «Скорее всего, мы последуем ему. Но только как передать эту весть соседям? Мы ведь не умеем плавать». «Такому горю можно помочь. Я уже завелся, забыв про прежние обиды. Пух, на котором вы прежде летали, теперь стал не нужен, а это идеальный материал для плота. Но сам по себе пух плавать не будет, поскольку легко впитывает воду. Но если заключить его в водонепроницаемую оболочку из плотной паутины, хорошенько пропитанной жиром, получится непотопляемое плавучее средство, рассчитанное на 2-3 сестробратьев. А для увеличения грузоподъемности следует связать несколько плотов вместе. Тогда можно будет отправляться хоть на край света». «Дело стоящее», – оживился Рябой. «Давай не будем откладывать его на потом». Вот так я и стал у тенетников главным и единственным военным советником. На волю я больше не просился, знал, что не отпустят. Когда башни Бучения покрылись глиняной коркой, неуязвимой для зажигательных снарядов противника, а спущенные на воду плоты доказали свою надежность, встал вопрос о распространении передового опыта на всю страну. Раньше это делалось так. Инициатор сообщения передавал его 5-6 ближайшим соседям. Те поступали точно так же. Исследуя принципу цепной реакции, новые засчитанные часы облетал ясмень. Поскольку ничего нового нам придумать не удалось, пришлось прибегнуть к испытанному средству. Хотя о прежней быстроте и эффективности оставалось только мечтать. Плавать на плоту – это вам не летать по воздуху. Тем более, что мореходы из тенетников получились аховые. Но радовало уже хотя бы то, что многие поселки оказались вызволенными из блокады, а у тенетников появилось конкретное занятие, отвлекающее от тяжких дум. Летуны и торговцы превратились в штукатуров и корабелов. Я, кстати говоря, не чурался работать наравне со всеми. И тем не менее, завершить оборонительные работы в срок не удалось. Однажды в тумане, застилавшем горизонт, вспыхнул сразу несколько костров. На безлесой, полузатопленной равнине так гореть могли только паутины и сооружения тенетников. Потянулись часы тревожного ожидания, в ходе которого число костров близких и дальних достигло дюжины. Затем из мглы, затопившей ясмень наряду с грунтовыми водами, появились первые вредоносцы. Не знаю, что творилось сейчас в душах тенетников, выстроившихся на околице поселка. Но мною в такие поистине роковые мгновения всегда овладевал подъем, сопоставимый разве что с ожиданием любовного свидания. Эх, сюда бы еще и барабан, отбивающий четкий ритм, да звонкую военную трубу. Тогда и умереть не страшно. Пришельцы, надвигавшиеся на нас, не нуждались ни в плотах, ни в лодках. Черевесы, даже не сняв кольчуг, плыли или просто шли по горло в воде. А на плечах у них восседали прытники, каждый из которых, кроме всего прочего, имел при себе огниво и сухой труд. Метнув в нашу сторону несколько ядрышек, войско вредоносцев последовало к соседнему поселку, и скоро в той стороне заметались огни и послышался глухой шум, мало напоминавший привычные для меня душераздирающие звуки боя. Да и чему там, собственно говоря, было грохотать? Колючки и железные ядрышки поражают свои жертвы бесшумно. Ножи имеют то же самое свойство. А драть глотки не в обычаях вредоносцев и тенетников. Это вам не полтавское сражение. Чик-чик и оттаскивай готовеньких. «Что вы стоите, словно одуревшие?» – заорал вдруг я. «Ведь рядом убивает ваших сестра-братьев. Хотите, чтобы вас всех передавили по очереди, как тараканов?» «Так поступать нельзя, так не воюют. Немедленно пошлите соседям подмогу. Пусть вас поддержат другие поселки. Атакованные с тыла вредоносцы сразу утратят свой гонор». Вполне возможно, что мои слова выразили всеобщее неосознанное стремление, поскольку все без исключения зажглись этой идеей. Первая десантная группа, составленная из отборных бойцов, погрузилась на плоты в мгновение ока, а те, кому не хватило места, отправились вброд, что для сухопутных жителей, никогда не видевших большой воды, уже было подвигом. Одни тенетники отправились сражаться, а другим досталась не менее тяжкая доля – ждать и молиться. По себе знаю, как это мучительно, когда рядом погибает товарищ, а ты ничем не можешь ему помочь. Судить о перипетии их боя, происходившего всего в версте от Бучения, мы не могли, но скоро огни, уже ставшие для нас каким-то олицетворением вредоносов, стали гаснуть. Утих и военный шум. Чуть погодя показались возвращающиеся плоты. Из тех, кто уплыл на них, вернулось не больше половины, а из тех, кто ушел вброд и напоролся на врагов прямо в воде, не вернулся никто. Зато соседний поселок был спасен. С собой победители доставили двух пленников – Черевеса и Прытника. Первый, по словам тенетников, сдался сам, убедившись в бессмысленности сопротивления, а второй отчаянно сражался до тех пор, пока стрелы не пронзили его руки сразу в нескольких местах. Допрос, конечно же, пришлось проводить мне. И если Прытник на каждый вопрос отвечал только грязной бранью, которая в силу своей специфики почти не поддавалась моему пониманию, то Черевес запираться не стал. С детской непосредственностью, возможно, и наигранной, он сообщил, что досель мы имели дело только с авангардом вредоносцев, а основная армия еще и не выступала. Воинов в ней больше, чем песчинок на берегу реки, и они даже не собираются брать с собой съестные припасы, надеясь поживиться за счет тенетников. Эти безотрадные вести я не стал доводить до сведения Рябова, а ограничился информацией сиюминутного порядка, которую мне с той же охотой поведал пленник. 10 приграничных поселков уже взяты, разграблены и сожжены. Уже полсотни находятся в осаде, но пока держатся. Свои потери вредоносцы не считают, ведь не станешь же нырять за каждым трупом. Но во всяком случае они велики. Никто не ожидал, что стрелы тенетников летят так далеко и бьют так метко. Бывали случаи, когда от них не спасала и кольчуга. Не знаю, остался ли Рябой доволен этими известиями. Полагаю, что даже получив нож в сердце, он не моргнул бы и глазом. Чтобы спасти пленникам жизнь, я придумал хитрый ход. Дескать, пусть они отправятся к своим и расскажут о том, что боевой дух тенетников высок, как никогда. Их твердыни неприступны, а в самое ближайшее время светоч вновь засияет на небе и высушит болото заодно со всей мразью, обитающей в них. Рябой, пусть и нехотя, согласился. Мало кто мог поспорить со мной сейчас. Но благое дело изрядно подпортил неугомонный Прытник. Воспользовавшись тем, что мы отвлеклись, он освободился от пут и сиганул наружу, где был в упор расстрелян бдительной стражей. Сильно опасаясь за жизнь отпущенного на волю Черевеса, я сам проводил его до окраины поселка. И на прощание сказал. «Если встретишь где-нибудь кузнеца Костолома Маиту, передавай ему от меня привет. Скажешь, чтоб берег то, что я ему подарил. Если он вдруг поинтересуется судьбой своих подарков, можешь ответить, что они потерялись на долгом пути из болота в Ясмень». Кольчугу пленника я оставил себе. Правда, она висела на мне, как кавалерийская попона на ишаке, да вдобавок сковывала движение. Но зато сейчас можно было не опасаться ножевого удара, а равно и попадания стрелы.